Глава 14. Пару дней спустя, выходя с семинара Совина, Кирилл столкнулся с тем самым смуглым парнем, который некогда разнимал их со Стравинским в кухне. «Привет», — сказал он. «Ты, я смотрю, теперь можешь кое-что? Синюю таблетку брать раздумал?» «Я и раньше не думал». «Ладно. Тогда сегодня вечером после 10 приходи на арену. Корпус открыт будет, я договорился. А то надо отвечать за слова. Здесь такие правила». «Все трое, что ли, против меня будете?» «С ума сошел? Один Жека будет, конечно. А то тебе мало, что ли?» Кирилл пожал плечами. «Придешь, не побоишься?» «Естественно». «Ну, давай, готовься». И Кирилл в самом деле сел прямо тут, в холле, в кресло, включил планшет и стал готовиться. «Правила у них, видите ли». Этот хлыщ увидел, что Кирилл теперь не просто неудачник, и торопится его побить, пока это еще не слишком опасно. Что ж, Кирилл ему покажет, что опасно это уже сейчас. В последние дни он много читал мануалов, в том числе таких, которые на первом курсе изучать рановато. Много было непонятного, много было вообще такого, от чего заходил ум за разум, и хотелось сразу выключить планшет от страха и бессилия. Но Кирилл знал, что все это освоит рано или поздно обязательно. Уже теперь он понимал, как кое-что из этого применить, так что если они рассчитывали, что он будет просто мальчиком для битья, как любит говорить отец, хрен им по всей морде. «А ты чего здесь сидишь?» – спросила Соня. Погруженный в работу, Кирилл не заметил, как она оказалась рядом. «Да так, идея кое-какая в голову пришла». «А я тут смотри, какую штуку придумала». Кирилл нехотя поднял взгляд, а Соня тем временем набрала что-то в планшете, и пару секунд спустя из ниоткуда появилась яркая золотистая бабочка, оставляющая за собой в полете след из искр, постепенно таявших в воздухе. Кирилл попытался ее поймать, но бабочка, летевшая прямо на него, вдруг сделала пируэт и выскользнула из рук, а затем метнулась к окну и исчезла, рассыпавшись фонтанчиком золотых брызг. «Ух ты!» – вырвалось у Кирилла. Он знал, что это непросто. Простые статические иллюзии, вроде преснопамятной надписи «Hello World», висящей в воздухе, сотворить было нетрудно. Но иллюзии динамические, да еще и воспроизводящие хаотичное движение живого объекта, реагирующего на раздражители – это серьезный вызов. К тому же, в отличие, например, от сенсорных программ, эта область не была так хорошо разработана. Их предшественникам, изучавшим Проталан, было не до бабочек. «Ну-ка, покажи код», – сказал Кирилл. Соня протянула ему планшет, он поизучал программу и несколько раз многозначительно хмыкнул. Похоже, она работала над этим не один день. «Это круто», – произнес он. «Скинь-ка мне, я сейчас кое-что придумаю». Мысленно он укорил себя, что занят какой-то ерундой, когда нужно готовиться к поединку, но ничего поделать с собой не мог. У него зачесались руки попробовать одну штуку. Быстро-быстро он стал набирать код, а Соня смотрела на это из-за его плеча. «Я думала что-то такое попробовать», — сказала она, указав на одну из строчек тонким пальчиком чуть по-детски пухлой ладони. «Но тут тогда столько символов надо». Кирилл тоже это понимал. В прежнее время он и пытаться не стал бы запустить такую программу. Прежнее время прошло. Дописав пару функций и отловив баг, из-за которого все поначалу не желало запускаться, он, наконец, тапнул «Lab Start». В продвинутой группе уже можно было делать это отдельной кнопкой, а не через консоль. Теперь лабиринт уже стал для Кирилла не территорией бесплодных мучений, а волнующим пространством, где за каждым поворотом ждут открытия и сюрпризы. Наверное, тот, кто придумал этот лабиринт, кто бы он ни был, именно так его и задумал. Кирилл прислушался к себе и уже привычно услышал тихий голос, зовущий вперед и куда-то влево. К лестнице, он знал, что где-то впереди будет лестница. Он бросился бежать, ступая босыми ногами по холодному полу. Лестница оказалась винтовой. Кирилл без труда заметил ее в алом свете ключа. Ее высокие, грубо вырубленные в скале ступени уводили вверх. Он побежал туда, пару раз едва не грохнувшись и не разбив колени об острые грани ступеней. Перил здесь не было. Лестница оказалась высокой. Кирилл остановился, шумно дыша и чувствуя, как тяжелеют затекшие ноги, а она и не думала заканчиваться. Он оперся рукой об угристую каменную стену и почувствовал, что та слегка вибрирует под пальцами, словно сама просит, чтобы он ударил, разрушил, разнес ее. Он не заставил себя долго уговаривать, размахнулся и резко впечатал кулак в стену. В первые дни после обретения силы ему было трудно так бить. Подсознательно Кирилл был уверен, что разбитые костяшки, а то и сломанные пальцы, взорвутся болью. Но теперь он знал, боли не будет. Только алая вспышка, а затем препятствие между ним и символами рухнет. Он чувствовал их, от близости к ним покалывало кончики пальцев, и чаще билось сердце. Верхний слой камня осыпался вниз обломками, и под ним засияли сложенные в неровную строчку 4 округлых синих символа. Кирилл протянул к ним руку, и они вспыхнули, словно выкрученная на максимум газовая конфорка. Затем такой же удар в левую стену, и она пошла трещинами. Каменная крошка осыпалась, под ней показался мерцающий синим символ, похожий на букву «Н», потом еще один, смахивающий на замысловатый японский иероглиф. Уже 6, но нужен по меньшей мере еще один, без этого программа не сработает. А времени уже в обрез, еще 15 секунд, и все, лабиринт отторгнет его. Кирилл бросился вверх, там должны быть еще символы, он чувствовал. Один оборот витой лестницы, сбитое дыхание, еще сильнее уставшие ноги. Новый удар в стену, новая алая вспышка. Под осыпающимся на пол камнем в самом деле символы. На этот раз алые, угловатые, хищные. Нет времени на раздумья. Кирилл протянул к ним руку, они ярко вспыхнули и тут же погасли. А потом он вновь обнаружил себя сидящим в кресле в холле учебного корпуса. Бабочки вспорхнули с его планшета огромной разноцветной стаей, мгновенно разлетевшись по всему холлу. Соня восторженно вскрикнула. Две девчонки со второго курса, только что вышедшие из кабинета английского, испуганно отшатнулись. «Эй, прекрати! Для этого есть тренажерка!» — строго сказала одна из них, длинноволосая блондинка в очках. «Приберись тут!» «Да перестань! Что может слу...» — вступилась Соня. Она не договорила, так как одна из бабочек лопнула прямо в воздухе. Это было похоже на взрыв крохотной петарды и не причинило никому вреда, но мгновение спустя бабочки начали взрываться одна за другой. Второкурсники бросились на землю. Соня прижалась к Кириллу и закрыла лицо. Запахло гарью и еще чем-то противно кислым. В следующее мгновение раздался звук сирены, свет в холле стал красным, а оставшиеся бабочки мгновенно исчезли. Сработала защитная программа. «Вот что может случиться!» – наставительно произнесла блондинка. «Дождешься минусов в рейтинг!» «Интересно, можно ли на порталане написать игру?» – спросила Соня, когда второкурсницы удалились, покачав головами. «Такое чувство, что она уже написана», – ответил Кирилл. «И мы все в ней живем». Они помолчали немного, глядя, как исчезают на полу последние искры, оставшиеся от бабочек. «Слушай, как ты это сделал?» — спросила она. «Вот именно это сейчас с бабочками. Но я просто ошибся». «Нет, я вообще. Я просто бьюсь-бьюсь, а прогресс идет еле-еле. А ты поначалу вообще ничего не мог, а потом хоба! И творишь теперь такие штуки, что тебя Сафонова хвалит». Она назвала фамилию Ольги Михайловны с большим почтением. «Ну, понимаешь», — Кирилл замялся, — «я не знаю, как это объяснить. Да и даже если бы смог, в общем, мой опыт ничем тебе не поможет». «Ты говоришь, как они все», — Соня вздохнула и чуть отвернулась. Кирилла вдруг поразила мысль. А что, если в самом деле остальные тоже получили свою связь с прототипом каким-то таинственным образом, о котором не расскажешь, кому попало? Или просто-напросто все получили ее тайком от Николая Всеволодовича? Нет, это уж бред, конечно. Вадик, например, точно не носил никакого кулона на шее. Да и о том, как именно он нашел прототип, бывало рассказывал. Очень нехотя и после долгих уговоров. По его словам, выходило, что однажды в лабиринте его одолел приступ безотчетного страха, от которого хотелось бежать со всех ног, куда глаза глядят, и он побежал, забился в дальний угол лабиринта, в какую-то нишу. Там-то и нашел несколько символов, и впервые услышал голос, грозный, пронизывающий все нутро, подчиняющий себе. Вадик, конечно, и соврет, недорого возьмет, но в эту историю Кирилл сразу поверил, тем более Вадика она совершенно не красила. А может быть, ему тоже придумать похожее? Объяснение, которое бы звучало красиво или хотя бы правдоподобно, над этим стоило подумать. Но вообще, какое Соне дело до того, как он всего добился? Она тоже на что-то способна, вот хотя бы создать этих бабочек. Сосредоточилась бы лучше на своих успехах, чем приставать к другим с расспросами. Вернувшись в кампус, Кирилл остановился в холле, где полусонный вахтер, как обычно, пялился в телефон, на котором крутили хоккей. Экран над головой деда как раз перестал показывать счетчик судного дня и теперь демонстрировал таблицу рейтинга. За последнюю пару недель Кирилл проделал в ней гигантский прыжок с одного из последних мест прямо в середину, а впереди, он знал, он чувствовал, что будет еще не менее впечатляющий взлет. Вторым в списке стояло имя Дианы Стрельниковой. Кирилл понимал, что догонит ее, догонит и встанет рядом. «Любуешься?» – раздался за его спиной тонкий голосок. Он оглянулся и увидел Карину Саакян, только что вошедшую с улицы и расстегивающую розовую куртку. «Да нет, я только расписание посмотреть», — соврал он. «Какое расписание? Завтра лабораторка, забыл? С утра едем, не опоздай, смотри». «А что за лабораторка, кстати? Вам про нее, наверное, рассказывали, когда я еще в начинашках был». «Ну, как ваша прошлая поездка в лес. У продвинутых лабораторка каждые 2 недели, с каждым разом все сложнее. Конечно, это пока еще не как на экзамене. Тут старшие будут и все такое. Но стрёмно каждый раз». Кирилл хотел ответить, что ему совсем теперь не стрёмно. Это, конечно, было бы неправдой. Он отлично помнил, что произошло на его первом практическом занятии. Но ответить не успел. В его руке завибрировал мобильник, и он взглянул на экран. Звонила Настёна. Почему-то у Кирилла ёкнуло сердце. Они с Настёной обычно не звонили друг другу, только переписывались. Он натянуто улыбнулся Карине и отошел в сторону, пропуская ее к лифту. «Привет», — сказал он, приняв вызов. «Что случилось?» «Папа ушел», — ответила она. «Вчера вечером. Сказал мне, что будем видеться». «Может быть, оно и к лучшему», — подумал про себя Кирилл, тут же поймав себя на мысли, что раньше бы никогда так не подумал. 3 месяца в институте заставили его смотреть на события дома отстраненно, словно они его не совсем касаются. Да и неудивительно, если вспомнить, что он узнал здесь. Магия, приближающийся конец света, лезущие с изнанки мира демоны. На фоне всего этого события дома как-то утратили свою остроту. Для него, но не для Настены, которая жила среди всего этого, а демонов видела только в аниме. А мама как... «Делает вид, что все нормально. Но я же вижу. Блин, Кир, когда ты уже приедешь?» «В январе», — ответил он, — «на каникулы». «А так просто вас совсем не отпускают? Мне страшно». «Ты бы знала, как мне страшно», — подумал Кирилл, но вслух говорить, конечно, не стал. «Я, может, приеду еще», — сказал он. «Но надолго, только в январе смогу. А он, может, вернется еще». «Ты же помнишь, один раз так уже было. Не переживай так сильно». «Легко сказать». «Ты не представляешь, меня учат здесь настоящие маги», — захотелось ему крикнуть в трубку, чтобы разом сменить тему разговора. Но он, конечно, не стал, бессмысленно. Все равно капсула такую реплику не пропустит. Он не раз слышал от других ребят, как они пересказывали свои разговоры с домашними. Со стороны это, должно быть, звучало как беседа 2 сумасшедших. Ты говоришь о том, что сегодня научился висеть в воздухе при помощи магии, а мать на том конце невозмутимо спрашивает, не нужен ли тебе теплый свитер. «Это после тебя все сломалось», — тихо сказала Настена. «Что?» «Когда ты им сказал, что из-за них хочешь уехать. После этого все стало еще хуже. Я как-то почувствовала, что теперь точно все, они даже смотреть друг на друга стали как чужие. Так раньше не было». Это было полгода назад. Да, и все равно. Не выдумывай. Я не выдумываю. Снова повисло молчание. И снова ему хотелось крикнуть. Здесь настоящая магия, понимаешь? Ты тоже сможешь научиться настоящей магии. А вслед за этим пришла другая мысль. Даже если бы он мог сейчас это сказать Настене, точно ли нужно говорить? После всего, что здесь с ним случилось, после всего, что он узнал, не высоковата ли цена этой магии? «Держись там», — сказал он. «Я тебе завтра еще позвоню. Обещаю». И повесил трубку. Двери учебного корпуса в самом деле были открыты, несмотря на поздний вечер, а из открытых дверей арены пробивался слабый свет. Кирилл вошел. В просторном зале горела только половина ламп, отчего обстановка казалась немного зловещей, но, вопреки этому, слегка клонила в сон. Маты с пола были убраны и свалены в углу. На стенах развешаны учебные плакаты с синтаксисом Проталана и правилами безопасности. Над входом висело голубое полотнище с девизом, написанным большими белыми буквами. «Non scholae sed vitae discimus». Примечание. Не для школы, а для жизни мы учимся с латыни. В воздухе, как обычно на арене, стоял запах озона и еще чего-то душно-сладкого, напоминающего восточные духи. Артем как-то говорил, что это, скорее всего, обонятельная иллюзия, побочный эффект защитных программ. В зале Кирилла уже ждали Стравинский и его смуглый сокурсник. Его, как Кирилл теперь знал, звали Аслан. Было еще несколько парней из курсов с первого по третий, включая Вадика. Последний подошел и пожал Кириллу руку. «Ты это зря», — сказал он негромко. «Не, ну вообще ты смелый, конечно, но зря. Но раз так, я это, вроде как твой секундант. Буду следить, чтоб все честно». «Меня Аслан позвал». «Спасибо». Почему-то Кирилл ждал, что увидит здесь Диану, но ее, конечно, не было. Старовинский не стал ее звать. Зрелище наказания взорвавшегося первокурсника не обещало быть героическим. Но она точно узнает. Зрители разошлись в стороны и встали вдоль стен, отделенные от основной части арены красной линией, проведенной по полу. Кирилл знал, что вдоль этой линии протянуто какое-то особенно мощное защитное поле, которое должно спасти зрителей, если на арене начнет происходить совсем страшное. Аслан сделал ему жест идти следом к центру площадки, и Кирилл подчинился. От противоположной стены к ним уже шел размеренной ленивой походкой Стравинский. Он явно не сомневался в победе, и было отчего. Для него это не первая схватка, и он видал противников посерьезнее Кирилла. «Правила все знают?» – спросил Аслан. «Расскажи», – попросил Вадик. «Хорошо», – Аслан серьезно кивнул. «Сперва минута, чтобы вооружиться. Кто чем сможет. Потом сходитесь и по команде начинаете драться. Бой прекращается, если у кого-то пропадет вся защита». Если кто-то потеряет сознание, если войдет кто-то из преподов, если один из вас сдастся. Чтобы сдаться, достаточно крикнуть «Сдаюсь». Если не можешь крикнуть, подними вверх обе руки. Он нажал кнопку в планшете, и между Кириллом и Стравинским мигнул в воздухе переливающийся перламутровый барьер, похожий на тот, с помощью которого Аслан разнял их тогда на кухне. «Мы с Вадиком будем наготове. Любой из нас в любой момент может включить барьер, если решит, что начался какой-то ад. Это означает, что бой прекращен, и надо друг от друга отойти. Потом можете сойтись снова, если мы оба решим, что можно продолжать. Кстати, Вадик, давай я сразу попрошу тебя не злоупотреблять. Я понимаю, что ты за своего товарища переживаешь, но правило есть правило, а за слова нужно конкретно отвечать, но ты сам знаешь». «Знаю», — Вадик поморщился. «Но вообще ты в курсе, что я про все это думаю?» «Знаю, поэтому и говорю. Жести не надо допускать, но и слишком жалеть тоже никого не надо. Что точно запрещено — бить в незащищенное место и призывать демонов». «А что, были случаи?» – спросил Кирилл. «Я не припомню», – Аслан пожал плечами. «Не особо представляю, как это вообще можно сделать, но правила древние. Ладно, все. Вадик, пошли за линию». Они отошли, и Аслан выкрикнул. «Минута пошла». Кирилл включил планшет и начал запускать давно выбранные программы. Краем глаза он взглянул на Стравинского. Тот быстро превращался в некое подобие рыцаря в угловатых мерцающих доспехах из силового поля. Сперва этим полем окутались его ноги, затем левая рука, затем щит возник вокруг головы, отчего волосы Стравинского застыли, словно покрытые гелем. Кириллу рассматривать противника было некогда. Желательно, чтобы все программы заработали, если не с первого, то хотя бы со второго раза. Если он не сумеет за минуту накастовать себе броню, то будет автоматически объявлен проигравшим. На самом деле это, возможно, был бы не худший исход, но об этом Кирилл запретил себе думать. Нет, он покажет этому. Если уж не побьет, то хотя бы все поймут, что он их не боится. В конце концов, у него есть то, о чем они не знают – ключ. До этого Кирилл лишь пару раз видел, как дерутся на арене. Готовясь сегодня, он посмотрел несколько записей, которые нашел в институтской локалке, но на этом его теоретическая подготовка закончилась. Он скачал несколько популярных защитных программ, разобрался, как они работают, и одну даже допилил немного, но вряд ли среди них была хоть одна, которой можно удивить Стравинского. А тот был еще и физически крепче. Конечно, под руководством Михалыча Кирилл теперь стал посильнее и попроворнее, чем был еще летом. Но у Стравинского все равно большое преимущество. Единственное, чем Кирилл от него отличался, для него происходящее было максимально серьезно. Если бы сейчас его спросили, отдаст ли он полжизни, чтобы побить Стравинского, он бы отдал. А вот тот, кажется, пришел просто развлечься. С его губ не сходила беззаботная улыбка. Лэп старт. Забег по темному коридору и горящие синим буквы неизвестного алфавита, найденные именно там, где обещал звучащий в голове голос. И вот уже перед Кириллом сияет полукруглый щит, покрывающий от ударов спереди. Это примитивнее и грубее, чем ажурные доспехи Стравинского. Щит ощущается так, словно у него есть вес, и приходится напрягаться, чтобы сделать с ним хотя бы шаг. Зато надежно. Лэп старт. Еще один забег, еще одна россыпь символов. И голова слегка гудит по возвращении в реальный мир. Но зато вокруг нее сияет, словно нимб, дополнительный защитный пузырь. Правда, из-за него мир вокруг стал хуже виден, словно Кирилл надел на голову мутный аквариум. Плевать, противника можно разглядеть, все остальное не имеет значения. Лэп старт. Вновь темнота, разрезаемая алым лучом от ключа. Теперь нужно найти целых 11 символов. Первые 7 нашлись легко, под полом в тупике, куда привел голос. Еще 2 маленькие, едва заметные, прятались под штукатуркой, осыпавшейся со стен. Но где еще 2? Голос в голове словно затих, оставив его одного. Кирилл знал, что в реальном мире у него остались считанные секунды. Эта программа может быть самая важная. Она должна снабдить его рапирой, произвольно удлиняющимся клинком, которым можно было попытаться достать Стравинского и хотя бы свалить его с ног. Но с 9 символами она не заработает как надо. Превратится в тяжелый и неповоротливый штырь, оттягивающий руку, которым нечего и думать всерьез драться. Где же еще символы? Наверняка где-то поблизости, раз голос замолк и не ведет куда-то еще. А может быть, он замолк, потому что ничего подходящего поблизости нет, и Кирилл точно не успеет. Он почувствовал, как к нему подкрадывается паника. Повинуясь ее неприятному шепоту, Кирилл размахнулся и ударил кулаком в стену наугад. Алая вспышка, летящая в сторону каменная крошка. Острый обломок камня ударяет в голое бедро, и на нем остается кровавый росчерк. Но в стене ничего нет. Новый удар в противоположную стену. На этот раз новый обломок распарывает щеку, и Кирилл закусывает губу от боли, но здесь тоже ничего. Всего несколько секунд. Отвратительное чувство бессилия. Он завертел головой в поисках места, куда можно еще ударить. Бросился назад, и тут услышал, как голос в голове взорвался восторгом. Кирилл поднял взгляд и увидел небольшую нишу под потолком. Ему показалось, или когда он только пришел сюда, ее не было. Неважно. Главное другое – алый свет, что пробивается через щели между камнями. Он подпрыгнул, уцепился руками, с трудом подтянулся и коснулся пальцами камня, который тут же отошел в сторону, открывая 2 изломанных алых символа. И в следующую секунду Кирилл уже стоял на арене со слегка идущей кругом голова. Рапира работала. Она стала продолжением его руки, удлиняясь и сокращаясь, повинуясь мысленному приказу. Сейчас было даже легче, чем на сегодняшней тренировке. «Сходитесь!» — послышался голос Аслана, и Кирилл направился к центру площадки, не сводя глаз с движущегося навстречу Стравинского. Тот шел легко и непринужденно в зеленоватых полупрозрачных доспехах. В руке же у него было что-то вроде короткого посоха с массивным круглым набалдашником. Кирилл не знал, что за программу Стравинский материализовал, и решил держать ухо востро, не подходя слишком близко. Его противник тоже явно опасался приближаться лишний раз. Он стал осторожно обходить Кирилла сбоку, пользуясь тем, что тому не так просто было перемещать щит и даже вращать его вокруг себя. Но Кирилл все-таки не давал ему зайти во фланг. Кто знает, что там у него в руке, быть может, что-то стреляющее. Вообще, дистанционные атаки считались делом бесперспективным, когда идешь в бой против демона. В снаряд, который отделится от бойца, можно вложить слишком мало силы, и деструктивная сущность почти не понесет от него урона. Вот только Кирилл не деструктивная сущность. Летящая с большой скоростью болванка легко собьет его с ног, если не пробьет защиту. Обходя Кирилла, Стравинский на секунду замешкался, задев ногой край мата, и едва не полетел на пол. Кирилл отреагировал мгновенно, выбросил вперед острие рапиры, целясь в ногу, стараясь сбить Стравинского окончательно. Однако острие лишь воткнулось в мат, пробив обшивку противника, и Кирилл заметил, как на секунду оно стало алым, или ему показалось. Еще мгновение потребовалось ему, чтобы рапира вновь уменьшилась, и Кирилл смог вернуть себе равновесие. Стравинскому этого мгновения хватило, чтобы прыгнуть вперед, оказаться сбоку и взмахнуть своим жезлом. В следующую секунду между навершием жезла и рукой Кирилла протянулась синеватая молния, и Кирилл взвыл от боли. Но она быстро прошла, хотя в теле осталась дрожь, а на глазах навернулись слезы. Стравинский ухмыльнулся. Вот значит что. Он не собирается сбивать Кириллу защиту боевыми программами, а будет просто стегать его молнией, пока не надоест. Кирилл выставил вперед щит, но в следующий миг из жезла ударила новая молния. Раздвоившись, она обогнула щит с двух сторон. Машинально отскочив назад, Кирилл едва не полетел на пол, но от попадания разряда это не спасло. Щит был тяжелым, давил на плечи и поясницу, а теперь еще оказалось, что он бесполезен. И сбросить его нельзя, по правилам это значило бы признать поражение. Изловчившись, Кирилл попытался снова атаковать рапирой, но она пронзила лишь пустоту в полуметре от отпрыгнувшего противника. Еще один удар, еще. Результат тот же. «Сдавайся», — произнес Стравинский скучающим тоном. И снова взмахнул рукой. В Кирилла впилась новая молния. Он сжал зубы и зашипел, чтобы не вскрикнуть. Еще раз попытался достать Стравинского рапирой, потом еще и еще. Едва не рухнул на пол, потеряв равновесие. Встал на колено, но острие рапиры снова ушло в молоко. Он стал отчаянно тыкать клинком, надеясь, что попадет в Стравинского хотя бы случайно, но тот уворачивался играючи. Лишь один раз клинок задел что-то твердое, но это был барьер между ареной и зрителями. Стравинский же был неуловим. Увернувшись от очередного удара, он взмахнул жезлом, и молния снова устремилась к Кириллу, но на этот раз не исчезла мгновение спустя, а с треском вытянулась между ними, причиняя жгучую, непрекращающуюся боль. «Сдавайся!» — снова произнес Стравинский совершенно бесстрастно. Он спокойно стоял и продолжал терзать тело Кирилла, который выгнулся, стараясь совладать с болью. «Долго терпеть вредно», — сказал Стравинский. «Это не убьет, но и сильнее не сделает». У Кирилла мутнело в глазах. Но каким-то уголком психики, который все еще мог анализировать происходящее, он понял. Стравинский открылся. Он так был уверен, что Кирилл сходит с ума от боли и ни на что не способен, а он способен. Хотя мир перед глазами дрожал от боли, но ярость, что пришла вместе с ней, помогала собраться. И Кирилл собрался. Выбросил вперед руку, и лезвие, вновь налившееся винным алым цветом, ударило Стравинского прямо в грудь. А затем что-то произошло. Время внезапно остановилось, и Кирилл почувствовал себя острием рапиры. Он погружался внутрь доспеха все дальше и дальше, разбирал информационные блоки, из которых тот состоял, раскидывал их в разные стороны. Это было похоже на головоломку. Словно сборка пазла, только наоборот разборка. Вот верхний защитный слой разобран, и можно двигаться дальше. К усилению под ним, а потом к мягкой амортизирующей подкладке в самом низу, и, наконец, под ней, там был сам Стравинский, его одежда и тело под тканью. И он тоже состоял из блоков информации, и их тоже можно было приподнять, раздвинуть, поменять местами. Это было интересно и необычно. Кирилл уже взялся было за один из них, как вдруг в его уши ударил отчаянный крик. В следующую секунду Кирилл обнаружил, что Стравинский лежит на земле, в его доспехе зияет обугленная дыра, а сам он шипит от боли. «Эй!» — вскрикнул испуганно Аслан. Между Кириллом и Стравинским, лежащим на полу, мгновенно материализовался защитный барьер. Но Кирилл чувствовал. Он может ударить в этот барьер и проткнуть его, словно лист бумаги. Еще один удар, и противника не спасет никакая броня. Он смертельно ненавидел Стравинского в этот момент. Поиграть с ним хотел, мразь. Как кошка с мышкой, думал, что в безопасности, да? Кирилл почувствовал, как рука, чуть отведенная назад, наливается новой силой, а острие рапиры вновь пульсирует алым. Один удар. Это будет легко. «Не делай этого!» — услышал он и обернулся. В дверях стояла Диана с растрепанными волосами. В глазах ее был ужас. Интересно, зачем она пришла? Просто посмотреть на потеху? Или хотела остановить Стравинского, чтобы он не издевался над Кириллом, а вышла наоборот? Кирилл тряхнул рукой, и рапира тут же растаяла в воздухе. Он стоял и смотрел, как она бежит к распростертому на полу Стравинскому, а ее волосы взлетают при этом вверх.